все цели реализуются с помощью не только словесных, но и иносемиотических средств и компонентов текста. В путеводителях обязательно есть карты местности, достопримечательности, представленные на фотографиях, в репродукциях произведений искусства, жизнь города запечатлена в жанровых картинках, пейзажных фото, ресторанных натюрмортах. Это главная цель установка, двухуровневая, двухслойная. Главное проинформировать о локусе, но надо еще и разрекламировать его. Первичная функция путеводителя дополняется вторичной, транспортной, благодаря его использованию как носителя информации обычно на обложках и внутри размещена реклама сопутствующих товаров и услуг турфирм трансфера туристических заведений. И обе они работают на интересы читателя-путешественника, обе являются интенциональным характеристиками путеводителя как вида справочной литературы, вспомогательного для маркетинговых коммуникаций сферы туризма. Обе эти функции гида реализуются в стране пребывания и на пути к ней. Это старое название латинизм «vade mecum», то есть «иди за мной». Но когда нужда потребителей специализированной страноведческой информации ставит перед ними цель приобретения справочника, они выступают в роли покупателей, которые реализуются в магазинах и отделах, где представлена масса такой литературы, создавая в воображении потенциальных туристов конкуренцию между континентами, странами, городами. Путеводители сами являются товарами на рынке информационных услуг, конкурируют в привлечении читателей и превращении их в лояльных потребителей марки. Поэтому они должны не только обеспечить стандарт, но и заманить изюминкой уникальный торговым предложением главным аргументом в рекламной подаче объекта. Помимо повествовательной и аналитической одаренности автора-составителя включается маркетинговая изобретательность издателей, эстетика обеспечивается не только художниками и дизайнерами, но и полиграфическими изысками. Уникальные предложения – это, например, сводная таблица рабочего времени для всех достопримечательностей Венеции, авторский стиль Зинаиды Захаровой, обещанные в оранжевом гиде. Главным доводом может стать и сама серия, заслужившая репутацию среди аналогичного товара, то есть бренд, каким, безусловно, является полиглот. И, возможно, и стратегия зонтичного бренда, когда производители популярного продукта выпускают другой с надеждой на лояльных покупателей. В этой логике, видимо, начал издавать путеводители как приложение журнала «Афиша». В этой ситуации путеводители – товар, их интенциональность трансформируется из коммуникативной в товарную, цели ставятся маркетинговые, в результате получается или нет финансовый. Таким образом, полиинтенциональность путеводителя в маркетинговом дискурсе индустрии туризма отягощена его функционированием в качестве товара на рынке информационных услуг. Но в рамках медиаисследований это поучительный аспект изучения текста, поскольку двойственная рыночная сущность российских СМИ является в настоящее время серьезной проблемой, как в области контента, так и в области финансирования. Вид издания – это книговедческая характеристика, совмещающая технологические и интенциональные параметры, но традиции функциональной стилистики и медиалингвистики требуют генеалогической терминологии. Речевые жанры типологизируются, кроме того, по признаку информативной или фатической цели установки коммуникантов. Каждая из этих наиболее общих целей представлена набором более частных типовых интенций, соответствующих отдельным жанрам. Ранее мы использовали термин «жанр». По размышлению здравым, оказывается, отказываемся от него. Он рисует упрощенный образ объекта. Симптоматично, что для обозначения основного содержательно-структурного элемента справочной литературы, в том числе гидов, создан термин «справочная статья». Это относительно самостоятельное описание памятного места или рассказ о событиях, с ним связанных. Она представляет собой предельно краткий и исчерпывающий ответ на какой-либо вопрос, поданный в форме готовых решений. Путеводители по Москве как тип. Путеводитель слагается из нескольких полужанров, словесных, в том числе словарных, изобразительных, в том числе картографических. Поэтому для жанроведческого обозначения гида, в согласии с его полиинтенциональностью, я предлагаю термин «полижанр». Путеводители, прообраз которых возник еще в античности, современная форма в 1-3 19 века с самого начала строились на полижанровых моделях. Итак, путеводитель – это полиинтенциональное издание с комплексным предназначением, просветительским и рекламным. Его можно считать частью интегрированных маркетинговых коммуникаций в индустрии туризма. Интенциональная специфика этого типа информационно-коммуникативных потоков видится в том, что они, обеспечивая запросы и удовлетворяя нужды читателей, например, как потенциальных потребителей туристических услуг, действуют в конечном счете в интересах противоположного участника с точки зрения рыночных процессов из производителей и продавцов. Интенциональный подход обеспечивает дискурсивную диагностику. Тот или иной текст причисляется к маркетинговому дискурсу на основании бизнес-интенций, его создателей, издателей. Разнообразие путеводителей позволяет обсудить интенциональность конкурентных стратегий внутри этого издательского сегмента. Литература. Антонова. Интенция говорящего в аспекте коммуникативно-целевой семантики. Бондарко. Лингвистика текста в системе функционально-грамматики. Вартанова. Теория СМИ. Актуальные вопросы. Дридзе. Организации и методы лингвопсихологического исследования массовой коммуникации. Дускаева. Диалогическая природа газетно-речевых жанров. Дускаева. Интенциональность речевой деятельности журналиста. Онтология и структура. Иванов. Интенции. Карамурза. Просвещение потребления как идеальная цель новых направлений журналистики. Клушина. Стилистика публицистического текста. Косерцу. Синхрония, диахрония, история, проблемы языковых изменений. Ладов. Интенциональность философии Серла. Путеводители по Москве как тип справочного издания. Ушакова. Павлова. Слово как дело. Интент-анализ политического дискурса. Философия, энциклопедический словарь под редакцией Ивина.